Глава 7. Дверь кабинета распахнул Периальт, но, оттолкнув его, на пороге появился Милфорд, помощник сэра Норберта. «Ваше Величество!» — крикнул он звенящим голосом. «Поймали!» «Кого?» — спросил я автоматически. Спохватился. «Гонца?» «Да, Ваше Величество!» «Обезврежен?» «И руки за спиной так, что уже скулит!» «Ко мне!» — велел я. «Бегом! Сэр Джулиан!» Лорд-канцлер откланялся и поспешно удалился, а через минуту из коридора двое ввели, держа за плечи низкорослого и неприметного человека в одежде дворцовой прислуги. Рукава камзола оторваны, на щеке ссадина, один глаз подбит и уже начинает заплывать кровоподтеком. Следом двигается Чикард, хищный и готовый прыгнуть на пленника в любой момент, как большой кот на мелкую мышь. Я поднялся из-за стола, даже обошел его, и встал с другой стороны с интересом, рассматривая схваченного. «Точно он?» «Ваше Величество», — отрапортовал Чикард, — «взяли в момент, когда подбросили письмо. Самый-самый, не отвертится? Письмо с вами?» Он сделал шаг к столу, вытащил из-за пазухи листок бумаги и протянул мне. «Сама маркиза и увидеть не успела. Все быстро. Какой-то он совсем не опасный». «Зато местный», — определил я. «Я его раз видел, у меня память все схватывает. Только на мой этаж доступа местным слугам нет». Пленник ответил хриплым голосом. «Но я уже здесь». «Но не по своей воле», — напомнил я. «Уверены?» — поинтересовался он. «Думаете, я не мог покончить с собой раньше? Я же догадываюсь, зачем рукава обрывали. Дикари». Я некоторое время рассматривал его молча, уже чувствуя, что перед моим столом держит не бывшего крестьянина, попавшего из-за старательности в дворцовую прислугу. Сдержанная интеллигентность чувствуется как в поведении, так и в хорошо построенной речи, где проскальзывают нотки превосходства, которые демонстрировать не старается, но заметно и то, что оно есть, и что демонстрировать не старается. «Имя?» – потребовал я. Он ответил после секундной паузы. «Кертис, Ваше Величество». Я кивнул на него Чикарду. «Развяжите руки этому Кертису, а то затекут». «Хорошо, Ваше Величество», — ответил Чикард. «Хотя все равно отрубим, стоит ли возиться. А голову потом...» Я взглянул сердито. Чего вдруг перечит? Потом сообразил, что разведчик старается подыгрывать, насколько понимает ситуацию. «Развязывай», — распорядился я. «Рубить руки не будем. Просто повесим или посадим на кол. Так красивше». Чикард, зло ухмыляясь, разрезал веревку на руках пленника. Его подчиненные на всякий случай крепче вцепились в тощие плечи такой ценной добычи, что заинтересовало самого императора. Я продолжал рассматривать схваченного. Он со вздохом облегчения опустил руки, но массировать не стал, хотя следы от врезавшейся веревки остались глубокие. «Молодец, терпит». «Ну и что, Кертис?» – спросил я. «Попался, ворона?» «Да», — ответил он тонким, бесцветным голосом. «Ваши люди сработали недурно». «Ты не слуга, верно?» — спросил я. «Давно внедрился?» «Давно», — ответил он. 3 года, если для вас это важно». «Не очень», — ответил я. «Итак, ради чего решились нанести мне такое неслыханное мелкое оскорбление, которое смыть можно только большой кровью и бесчеловечными разрушениями?» Он вскинул голову, всматриваясь в мое грозное, надеюсь, лицо. Помедлил, прежде чем ответить. «Я всего лишь посланник. Но, конечно, могу предположить». Я вскинул ладонь. Он послушно умолк. «Прежде всего», — сказал я внушительно, «чтобы продолжать разговор, я должен убедиться, что с маркизом все в порядке». Он ответил смиренно, но с твердостью в голосе. «С ним все в порядке». «Да ну!» – ответил я нагло. «Вот так должен и поверить?» Он слегка поклонился. «А что остается?» В его тихом интеллигентном голосе почудилась скрытая ирония. Я ответил с надлежащей моменту напыщенностью. «Поверить людям, у которых недостаточно благородства, сойтись лицом к лицу, которые из-под тишка и подло похищают людей без их письменного согласия?» «Сэр», – напомнил он, – «разве это оскорбление?» «Верно», — согласился я. «А что?» «Да, оскорбление». Он умолк. Я затаил дыхание. «Если наш разговор слышат, а это вполне возможно, Карл Антон предупреждал, то сейчас там идет спор, как вести дела с таким варваром, если из-за своей гордыни и гонора почти готов оборвать этот торг и послать их к такой-то матери». Наконец он произнес почти тем же прежним тоном. «Ваше Величество, мои хозяева просто казнят маркиза, если продолжите переговоры в том же тоне». Я уловил в угрозе нотку поражения, взыграл и сказал с привычной наглостью государя. «Да хоть сейчас! Мне-то что? Его жена больше поплачет, меньше пописает». «Слезы маркизы», — ответил он, — «и даже возможный отказ продолжать быть вашей любовницей, что вообще-то маловероятно, мы понимаем, вовсе не сокрушительный удар по вашему положению. Однако укол болезненный, а зачем это вам, если желаем совсем немногого?» Примирительный тон стал заметнее, я в ответ как бы сделал шаг навстречу, но завуалировал его под обычное любопытство. «Ну и чего бы вы хотели за его освобождение? В случае, если бы я вот с какой-то дури решил ради счастья маркиза, а вы знаете, сколько в моей отныне империи маркиз, герцогини, даже принцесс. Да, так вот, если бы я спьяну и решил милостиво или даже всемилостивейше пойти вам навстречу?» Он ответил с явным облегчением. «Мои хозяева, как вы их называете, хотят вообще-то лишь крошки с вашего стола». «Ну-ну», — сказал я с интересом. «Начало хорошее. Мне нравится. Я хозяйственный и даже прижимистый, но в меру, не перебарщиваю. А, так что за крошки?» Он уточнил. «Даже не крошки, а одну единственную, которую вы даже не замечаете». «Подробнее», — велел я. Он собрался и заговорил ясным голосом вполне развитого человека. Явно не слуга, судя по его внятной речи. «Как вы, возможно, знаете, хотя для императора это и не обязательно, кроме ваших 28 королевств, в империи сотня с лишним княжеств, герцогств и даже баронств. Мы хотим, как уже вам сообщили, чтобы крохотному герцогству Клауренскому, который вы даже на карте не отыщете, предоставили автономию. Вообще идеальным вариантом была бы полная самостоятельность, но герцогство, к сожалению, зажато между королевствами Орелат и Аверний. У него нет выхода ни к морю, ни даже к соседним империям». Я посмотрел с интересом. «Так чем же оно вам так интересно? Запасами нефти или ценных ископаемых?» Он едва заметно переменился в лице, а у меня ёкнуло. Не думал, что вот так сразу попаду в цель. Но он тут же сказал совершенно спокойно. «Насколько знаю, ближайшие золотоносные пески расположены в королевстве Базош, а это далековато от границ герцогства. Что такое нефть? Не слышал о таком минерале». «Но дело в недрах», — уточнил я. «Наши взгляды встретились. Что в них ценного?» Он ответил с заминкой. «Ваше Величество, я всего лишь посланец». «А если спросить строже?» Он прям взглянул мне в глаза. «Как только мне станет больно, очень больно, я умру сразу. Очень простое заклятие, Ваше Величество. И не надо было напрасно отрывать воротник и рукава». Я сделал отметающий жест. «Северная специфика. Ничего, скоро все тонкости и южные усвоим. Но верю, верю. Я бы сам не стал доверять простому посланцу что-то важное. Или непростому?» Он посмотрел с некоторым удивлением. «Ваше Величество?» «Ваша речь, Кертис, — пояснил я, — говорит о достаточном развитии, непростонародном». «Ваше тоже», — ответил он вежливо. «Я как раз из простого народа», — сообщил я. «Только у нас весь народ непростой». Он взглянул на меня с интересом. «У нас тоже. Стражники по-прежнему держат его за плечи крепко, не сводя с него злых взглядов. Только Чикард поглядывает то на меня, то на пленника. В глазах мелькнуло удивление, как это император может быть из простого народа». «Ладно», — сказал я. «Ты хорошо говоришь и держишься, Кертис. Но разговор на этом прекратится, если я не получу ясных и четких доказательств, что маркиз жив и здоров». «Он жив и здоров». Я прервал отметающим жестом. «Я варвар, «На слово верю только варварам, да и то северным. А вы должны предоставить доказательства ясные и четкие. Я должен увидеть маркиза и поговорить с ним. Хотя нахрена это мне? Пусть маркиза увидит и поговорит. Иначе весь этот разговор в пользу бедных». Он покачал головой. «Но это пока невозможно». Я молча обошел стол, расположился в кресле и, откинувшись на спинку, посмотрел через всю ширь стола так, словно между нами океан. Кёртис напрягся. Чикард и его воины застыли в ожидании приказов. «Тогда», — произнес я грозно и обрекающе, — «чему этот бессмысленный разговор? Я не допущу обмана. Здесь все подлые и постоянно врут. Чикард, выведи его во двор, пусть там срубит голову». Чикард сказал с готовностью. «Могу и здесь». «Ковры перепачкаешь», — ответил я брезгливо. «Тащи, переговоры окончены». Чикард не успел даже кивнуть стражам. Те с готовностью подхватили ошеломленного пленника и бодро потащили к двери. Тот опомнился уже на пороге, закричал, выворачиваясь в их руках в мою сторону. «Погодите! Погодите! Разговор возможен!» Я перевел дыхание. «Сработало!» — кивнул Чикарду. Тот с показной неохотой и громко бурча велел своим остановиться. Вздохнул тяжко и жестом приказал втащить обратно. Кёртис смотрит затравленно. Не так уж и стоек. В глазах страх и в то же время надежда. Пошел торг, а умные люди в торге с дикими варварами должны выигрывать. Я сказал резко. «Вы там не из благородного сословия. Благородные люди встречают противника с открытым забралом. Или даже не знаете, что такое забрало. Прячетесь где-то с кинжалом в рукаве. А раз не благородные, то и я буду с вами без присущего мне благородства и великой скромности». Он произнес униженно, как и подобает умному человеку разговаривать со спесивым и недалеким варваром. «Со всем почтением слушаем вас, ваше величество. С великим почтением». «Если выполню ваши условия», — сказал я, и, заметив вспыхнувший блеск радости в его глазах, уточнил. «Если восхочу выполнить, то где гарантия, что отпустите маркиза, а не возжелаете еще каких-то уступок?» Он сказал таким же робким голосом. «Мы не благородного сословия, вы правы. Но мы немедленно отпустим маркиза». «А почему?» – потребовал я. «Я должен этому верить». «Потому что на соблюдении договоров держится мир». «Как раз договора и не вижу», – отпарировал я. «Только шантаж! Только шантаж! И что потом? Снова выкрадите несчастного мужа, чтобы потребовать? Что у вас там дальше в списке?» Кёртис ответил вежливо. «Нам достаточно независимости герцогства в вопросах экономики и развития, а платить налоги вам будут в прежнем объеме». «А герцогство вообще платило?» – напомнил я. Он смутился только на миг, но ответил, как мне показалось, искренне. «Сколько собиралось за год, столько будет отправляться вам в столицу». «А себе?» – поинтересовался я. «На дороге дураков, фестивали, любовницы и коррупцию». Он ответил скромно. «На это идут крохи. Все нужды герцогства обеспечены». «Я подумал, что теперь населению придется работать самому. Это может вызвать массовый бунт бездельников. Но такую информацию стоит придержать». «Ладно», — сказал я, — «перейдем к следующему вопросу. В чем эта самостоятельность и независимость будет проявляться?» Он развел руками. «Это такие мелочи, что императору даже неприлично ими интересоваться». «Я же варвар», — напомнил я. «Весь из себя неприличный по здешним меркам. И не собираюсь становиться приличным. Опять же, по здешним, в боквельным от основного русла цивилизации меркам. Потому выкладывайте». Он слегка повел плечами. «Если вам угодно. Наблюдая за герцогством, мы заметили, ему не помешали бы еще 2-3 дороги, что свяжут города Ильбрук и Апойя». «А багеры?» – поинтересовался я. «Багеры туда не ходят», – напомнил он. «Багеры над герцогством, если и останавливаются, то над пустыми местами. Так что дороги здесь не помешают». Я в чем-то дал слабину и как-то выдал, что моя ярость не совсем настоящая. Он уже собрался и отвечает со спокойным и благожелательным видом, как опытный юрист, защищающий клиента от жалоб новичка. Все же я старался держать лицо злым и раздраженным, как бы и не догадываюсь, что одна из дорог пойдет к руднику с чем-то особенно ценным, а две другие просто для отвода глаз. Их могут сделать даже более красивыми и нарядными, чем та важная. «Так что же?» Он ответил нехотя. «У нас есть все для счастья, потому желание облегчить жизни другим. Но сил не настолько, чтобы хватило на империю. Однако в масштабах небольшого герцогства попробовать можно». «Не потерплю реформаторов», — мелькнула злая мысль. «Я сам реформатор. Обойдусь без соперников». «Хорошо», — сказал я с величавой небрежностью сатрапа. «Попробуйте. Даю соизволение. Где маркиз? Не вижу».